о созвучии мыслей с соответствующими сферами пространства следует крепко подумать, ибо закон созвучия в действии постоянно и окружает сам себя человек роем мыслей созвучных. Связующей нитью со мною является мысль. Магнитно связующей силою нити является сила мысли ко мне устремленной. Устремление чудо творит. Так просто, легко и свободно каждый может себя привязать к лучу иерархии света.